Глава 25. «Только часть», — честно ответил я, не став скрывать удивление. «Но откуда у вас рунические символы в академической магии?» «Я не сразу создала заклятие огня», — довольно улыбнулась виконтесса. «Это были долгие столетия изменения себя и поисков. Много запретных мест пришлось посетить и тем поднять для того, чтобы создать что-то на самом деле новое. Можешь вырвать этот лист, а остальные верни. Тебе они ни к чему». «Почему? Я же смогу разобраться». «Вот именно поэтому», — отрезала Энмира. «Я уже дала тебе все, что ты должен был получить. Твое тело и твой разум достаточно изменены, чтобы ты смог применять заклинание». «Маловато для того, чтобы заключить соглашение о ненападении. Ведь, как вы сами сказали, у меня это все и так есть. А рано или поздно я сниму ошейник, и когда верну интерфейс в полной мере, смогу пользоваться и новым заклинанием тоже». «Щенок! Ладно. А если так, я полностью возьму на себя ответственность и все обвинения при условии, что ты не только заключишь со мной и с моим сыном договор о ненападении, но и поможешь мне в войне с древлянами. Даже без второго сердца ты живуч, знаешь магию и уже познакомился с местными народами». Она прижала младенца к груди. «Правосудие должно быть исполнено, а 100 золотых я как-нибудь из казны выплачу за несколько лет». «Думаю, стоит согласиться», — заметил безгрешный. «Все же в войну вы в любом случае будете вовлечены, пока с вас не снимут ошейник. А так хоть получите средства к существованию и поддержку в бою. Уверены, на починку судна потребуются немалые деньги и ресурсы». «Если так...» — я нехотя кивнул, а затем, пролистав книгу, вырвал страницу с рисунком и объяснениями. Иллюстраций в дневнике хватало, но к теме относилась только одна, выполненная хоть и достаточно аккуратно, но вряд ли точно. Уж слишком сильно переплетались узоры, и понять, какой из них и в каком порядке идет, было несколько проблематично. «Хорошо», — удовлетворенно кивнула Энмира, когда мы оба произнесли условия договора о ненападении и помощи в бою. «Все, кроме Майкла, вон! Я сказала все! Вас, барон, это тоже касается!» Она дождалась, когда Хикару выйдет, и только тогда продолжила. «Я раскрою тебе самую страшную тайну. Как ты понимаешь, щелчок пальцами не нужен для применения заклинания. Это просто небольшой трюк, чтобы оно выглядело эффектнее». «Трюк?» Я замялся. Воспоминания о подготовке к турниру с трудом просачивались через месяцы пыток и боли. Помню, что у Гуо не было пальцев, и потому он не мог ими щелкать. Но зачем? Ведь заклинание и само по себе достаточно мощное, чтобы уничтожить почти любого. «Чтобы на него отвлекались, естественно. Для чего еще нужны трюки и уловки? Ты даже не представляешь, сколько противников мне удалось уничтожить этой маленькой хитростью. Они пытались сковать мне пальцы, чтобы не дать щелкнуть ими. Пытались заглушить звук щелчка, думая, что дело в нем. И все до одного гибли». «Самое могущественное заклинание под маской шутовского трюка», — произнес я, оценив иронию. «А что с огнем?» «Просто скорость», усмехнулась женщина. «Когда ты трешь одну поверхность, а другую, она разогревается. Если скорость очень большая, загорается сам воздух». В дверь постучали, но ведьма продолжила, не обращая на это внимания. «Так что чем ближе к тебе будет враг, тем сильнее и точнее заклятие. Но если враг будет слишком близко, та часть тебя, что ты пошлешь вперед приказом магии души, просто промчится насквозь». «Про скорость я и так знал, но выходит, это просто измененное заклинание иглы или болта?» — разочарованно спросил я. «По большому счету», — улыбнулась ведьма. «Да, вот только стреляешь ты не кровью, и скорость совершенно другая, и сила. В результате похожего в них крайне мало. Для использования этого заклинания пришлось изменить твою сущность, превратиться частично в демона. Иначе бы твоя рука просто сама взорвалась, разлетевшись на куски от напряжения. В этом вся суть магии. Ты получаешь только то, за что заплатил. Собой или другими, неважно. Если ты мне это рассказала, зачем забирать книгу? Действительно, зачем? Улыбнулась Энмира, а затем бросила фолиант в камин. Ты и мой сын. Вот два существа, которые смогут овладеть магией огня. Больше никто. Выучи рисунок. Научись его применять, как я. Вводи своих врагов в заблуждение, и тогда тебе не будет равных, пока Ярик не подрастет. Но, надеюсь, ты до этого не доживешь. А даже если и так, Валтарсия огромна. Уверена, он сможет держаться от тебя подальше. «Простите, госпожа!» С очередным стуком заглянул в дверь Хикару. «Вы еще долго?» «В чем дело?» Недовольно спросила белая ведьма. «Нападающие!» Сказал безгрешный, входя в зал. «Они направляются к Новышу. Если они атакуют город под видом Майкла, то поддержки Владимира нам не видать. Наоборот, он объединится с древлянами. Тогда нам не то, что войну вести не удастся». «Придется бежать из Междулесья». «Этого допустить нельзя! Майкл, ты сам все слышал! Бери ладью и срочно отправляйся вслед за Вольхой! Он не должен уйти!» «Тут я совершенно согласен. Эту тварь нужно прикончить», — кивнул я, не особенно задумываясь. «Вот только оба моих корабля повреждены, и починка займет не один день. Да и руну неплохо бы выучить, а то без заклинаний идти в бой не хочется». «У меня есть быстроходная лодка», — заметил Хикару. «Но на борт она возьмет двоих, троих максимум. Вы должны понимать, что главное сейчас — это не сражение с противником, а его дискредитация. Владимир должен быть твердо уверен, что мы на его стороне». «Хорошо, допустим. Трое». «Двое. Вам ведь нужен будет рулевой и проводник по местным рекам», — возразил безгрешный. «Так что выбирайте одного напарника и отправимся немедленно. А остальные прибудут следом, когда починят судно. Прощайте, ваше высокоблагородие!» Поклонился он напоследок Энмире, прежде чем вышел. Еще и рукой помахал. «Иди за мной!» «Помни о договоре!» Строго посмотрела на меня белая ведьма. «Ты должен помочь мне в этой войне и убить Молоха!» «Князя древлян!» Поправил я ее перед уходом, а затем коротко кивнул. На удивление ведьма ответила куда более глубоким поклоном. Не то издевается, не то решила показать уважение, чтобы потом использовать. В добрые и чистые намерения от нее я не верил совершенно. Хватит, она в том же обществе крутилась. Может, конечно, и так посчитать, что сами демоны ее использовали, подсунув меня в ученики. Но в результате именно она передала Гуо боевое заклятие. Да и статус виконтов супруги получили не за красивые глазки. Предательство, шантаж, убийство. Мало ли чем именно они промышляли, пока не поднялись до этого титула. Думать об этом совершенно не хотелось. Тем более, что сейчас у меня была куда более важная задача — определиться с напарником. Самым очевидным выбором была Дара. Вот только вместе с дружком она на лодчонку Хикару не поместится, а без своего скакуна практически бесполезно. Маграк тоже был бы неплох, но он привязан к Трорину, который в лодку не влезет и не просыхает последнее время. Оставались Эйгейл, Эва и Дварфы со своей белокурой сестрицей. Да только Эву я трогать не буду, пока не получу амулеты связи. Эйгейл, подавленный чувством вины, сейчас практически бесполезен и ожидает наказания, а у дварфов и без этого забот полон рот. Нужно починить корабль, а без этого нам придется туго. Оставался только один кандидат, вернее, кандидатка. Да только ее я бы не хотел брать ни в коем случае. «Послушай», — догнал я безгрешного, — «Бладстил же на тебя работает». «Может, выкупишь его долг перед Ланью, чтобы он со мной отправился?» «Это само собой, но я думал, ты возьмешь Трорина. Ты же к нему привязан?» «Уже нет. Вернее, привязан, но поводок достаточно длинный. До Новыша без проблем доберемся. А Маграг в бою был бы крайне полезен». «Вашу же мать! Ну, ваше сиятельство!» Не удержался Хикару. «Какой к черту бой? Мы едем с чисто политической миссией. Показать, что вот они вы, живой, невредимый, а главное, не на стороне противника. Приплыть, показаться, оставаться до разрешения конфликта живым примером. Все, никаких драк и сражений». «Об этом я как-то не подумал. Тогда, думаю, нужно взять с собой шпионку герцогини и там оставить, подальше от нас и наших дел». «Кого?» — недоуменно уставился на меня Безгрешный. «А, да, ты же еще не в курсе. Арата, мулатка, которая призналась, что шпионит на герцогиню Валийскую. Так уж карты совпали, что она...» «На герцогиню?» — с усмешкой спросил Хикару. «Серьезно? Ничего глупее она придумать не могла? На меня она работает, как и Бладстил, который, между прочим, себя выдавать не должен был ни при каких обстоятельствах. Что она сказала?» «Не проще ли у нее самой спросить в таком случае?» «Логично», — кивнул Безгрешный. «Благо разговор будет долгий. Часов 10 у нас будет. Хороший выбор. И девушка умелая, и стрелок отличный, и голова на плечах есть. Не то, что у некоторых, которым только бы в драку броситься. Я пойду готовить лодку и переодеваться в более соответствующую одежду, а вы пока переговорите с командой». «Хорошо, встречаемся через полчаса», — согласился я, расходясь с бароном в разные стороны. «Интересно, зачем ей было мне врать в таком деле? Ведь понятно, что Хикару мой союзник, а не противник. Впрочем, это все я еще успею выяснить. Сейчас дела». Подойдя к остову летучего корабля, вытащенному солдатами на берег, я увидел команду, сбившуюся в группку. Хатнак о чем-то горячо спорил с Трорином, слегка отошедшим от алкогольного беспамятства, но все еще дышащего перегаром, как дракон огнем. «Момент вращения не будет равен силе сопротивления», — убеждал рулевой. «Только колеса могут с этим справиться». «А я тебе говорю штопор, который как в пробку вкручиваешь, только поширше». «Господин граф, ну скажите вы этому дуралею!» — взмолился Хатнак. «Постройте небольшие версии, да проверьте!» — отмахнулся я. «Дара, мне понадобится твоя помощь. Акташ, иди сюда!» Волк лениво поднялся из-под небольшого навеса и подошел ко мне. Выбрав максимальную форму, я активировал плетение очищения крови другого. Вожак вздрогнул, взгляд его прояснился, и он благодарно лизнул меня в щеку. Будто напильником прошлись. «Следуй за Дарой, понял? Я поплыву по реке вместе с бароном Хикару и Аратой. Дварфы, включая Трорина, остаются здесь чинить корабль. Мария, присмотри за Эвой, только ты. Маграк, беги сейчас к Безгрешному, у вас будет короткий разговор. Потом вы...» — вновь обратился я к волчице. «Дара и Гейл Бладстил, догоните нас верхом на лютоволках. Не торопись, пусть все будут сыты и постоянно готовы к бою». «Как прикажешь, вожак, в смысле Добрыня?» Девушка прижала уши и слегка вытянула шею. Чуть усмехнувшись, я погладил ее по лохматой голове и почесал за ухом. «Все, нам пора. Арата, пошли!»